Глава 28. Подходить и спрашивать у Демонессы напрямую про ее отлучки означало бы подставить Эриса. Да и доказательств никаких не было, чтобы вот так взять и начать портить наши взаимоотношения. Из-за этого я и не мог решить проблему самым кратчайшим путем. Но там, где нельзя пройти напрямую, можно найти обходные пути. Все осложнялось тем, что Роксана была одним из сильнейших демонов, что мне доводилось видеть. И ее иллюзии сильно усложняли задачу слежки, но все же не означали, что она невозможна. В итоге мне удалось призвать демона, внешне похожего на небольшую медузу, которая постоянно ускользала из-под взгляда, будто внимание по ней соскальзывало в сторону. Так что приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы заметить это существо. В этом призыве основным критерием было то, что демон должен быть незаметным и в то же время отслеживать свою цель, несмотря на многие уловки и в том числе точно определять ее по запаху. Пока было непонятно, насколько он успешно будет действовать, но послать подобного наблюдателя точно будет не лишним. И, как назло, никаких подозрительных действий за первое время наблюдений за Роксаной увидеть не удалось. Создавалось такое впечатление, будто девушка почувствовала слежку и ведет себя образцово-показательно, так что к ней и никаких претензий не предъявишь. Вот и думай теперь, верить словам Эриса или все же продолжать слежку. И в данном случае я решил еще понаблюдать за ней. А тем временем заслон, создаваемый правительственными организациями, прорывался все чаще. Невозможно было контролировать случайные ролики, выложенные очевидцами, когда их возникает в один момент не один десяток. Да еще и сами очевидцы территориально находятся в разных странах. Что бы ни планировал Бэймин такими нападениями, но действовал он масштабно, дергая специальные службы то в один конец материка, то в другой. Это жутко бесило всех, но приходилось распределять силы, чтобы успеть оказаться в зоне возможного конфликта. Благодаря мне сотрудники службы прекрасно понимали, насколько опасными могут быть демоны сами по себе. А уж когда до их сведений довели, что они еще и могут становиться сильнее со временем, то серьезность угрозы от этих существ лишь возросла. Хорошо еще, что в результате исследований Хаткевича нашлись методы противодействия демонам. Да, пусть они были не идеальными, но все же лучше, чем то, что было у них изначально. Уже это могло служить неплохим подспорьем в борьбе с подобными существами. Единственное, чего я пока не понимал, почему Бэймин, предположительно имеющий возможность перемещаться в одно мгновение из одной точки в другую, использует демонов только в отдаленных точках. Появись демоны в крупном городе, это создало бы куда больший резонанс. Какие именно цели преследует этот бывший экзорцист и нынешний чернокнижник? Все в итоге сводилось к ожиданию хода с его стороны, который позволит хоть кому-то схватить Бэймина. Тут уже даже не стоял вопрос о действиях только нашей империи, так как этот мужчина уже успел насолить слишком многим. Но все это были лишь размышления о самой проблеме, так как решить ее я все равно пока не мог. С утра я, как и всегда за последние месяцы, был на арене, где очередная порция студентов пыталась преодолеть свои страхи и сразиться не с теми демонами, которых им уже удавалось победить. Выходить против порождения кошмара по понятным причинам было нелегко, но радовало то, что постепенно студенты в большинстве своем пытались сразиться с более сильными демонами. Тут в первую очередь играло то, что использовать боевые техники против монстров куда легче, чем против другого человека, да и на арене можно нисколько не сдерживаться. В том числе есть возможность вложить все в один удар. Все равно, если ты не сможешь продолжать бой, тебя сразу вытащат за пределы зоны сражения. В реальной жизни такое просто невозможно. Еще по общей договоренности с Академией записи сражений студентов велись, но вот на общую стриминговую платформу они не попадали. Если студенты так уж хотели засветиться в сети, то они должны были сами прийти на арену и оплатить соответствующую комнату. Все то, что происходило в рамках учебного процесса, в нем и должно было оставаться. Ну и еще сама Академия была не против получить эти записи, чтобы потом другие преподаватели по ним разбирали ошибки студентов. Так как я не брался за подтягивание их навыков, по понятной причине того, что тем же стихийным техникам лучше обучит маг этой стихии. А с другой стороны, у меня постепенно росла слава тренера будущих команд турнира. Уже многие знали, что я тренирую отдельную четверку студентов, которым в ближайшем турнире предрекают скорую победу. Правда, насчет участия Лены я еще не был уверен в связи с ее состоянием. Но тут уже Арина будет смотреть, как лучше поступить, и можно ли будет ей вообще выступать со своей командой. Так что в какой-то мере приходящим на мои уроки студентам было интересно посмотреть на то, с чем сталкиваются чемпионы, которых я натаскивал несколько лет. И если рассматривать все это в подобном ключе, то неудивительно, что большинство первокурсников, почувствовав свою силу, решили попробовать участвовать в турнире в этом учебном году. Так что, наверное, на нем впервые будет столько участников от только что поступивших студентов. Забавно будет посмотреть на лица организаторов этого турнира, когда они увидят количество заявок, и как им придется все это разруливать, чтобы и не отказывать многочисленным командам и выдержать все в рамках шоу. Все же не в последнюю очередь турнир был именно шоу, где показывали силу имперские маги, в том числе и перед иностранными гостями. Интересно, в этот раз англичане тоже будут участвовать, а то как-то их деятельность вначале довольно бурная уже подзатихла. Да и сами колдуны и ведьмы покинули территорию империи. Правда, потом оказалось, что все не совсем так, и англичане просто купили несколько особняков, где устроили представительство своих домов. И я об этом не знал, так как не сильно интересовался светской жизнью, да и на званые приемы не ходил, поглощенный делами рода. Больше в этот день меня удивило появление Алексея Мстиславского. Пусть мы вместе с ним и Ильей Барклай-де-Толли организовали общее дело, но вот с Ильей я виделся куда чаще. Да и отношения с последним у меня были налажены не в пример лучше. Сам же Алексей был куда более замкнутым человеком и не особо общительным, по крайней мере, с нами. «Неужели ты заинтересовался ареной?» После обмена приветствиями спросил я у парня. Подошел он очень вовремя, когда я как раз закончил со студентами и, по идее, хотел поехать обратно в особняк. Создается такое впечатление, что он специально подгадал этот момент. «Не совсем», — улыбнулся Алексей. «Помнится, мы как-то говорили о спарринге. Неужто?» — удивленно посмотрел я на него. «Тут такое дело», — замялся парень. «Мне бы хотелось испытать свою разработку в боевых условиях, и твои демоны как раз подходят для этого». «А, вот в чем значит дело», — кивнул я и заинтересованно посмотрел на него. «Насколько серьезное испытание тебе необходимо?» «Я бы начал с чего-то попроще, с постепенным наращиванием силы», — немного подумав, ответил Мстиславский. «Тогда пошли», — махнул я рукой, чтобы он последовал за мной. Пусть на арене и были разделены зоны для сражений с демонами различного уровня опасности, но не мог же я не предусмотреть тренировочной комнаты, в которой я смогу использовать любых демонов без необходимости перемещаться из одной зоны в другую. Так-то изначально я планировал ее только для себя, чтобы иметь возможность проводить тренировки не только на территории родового особняка, но после того, какую деятельность развел Сергей, совсем этим планы изменились. Теперь я думал сделать из нее что-то вроде зоны испытания, когда участник должен был продержаться несколько волн нападения демонов. Ну и разумеется, каждая волна будет сильнее предыдущей. И вот ко мне приходит Мстиславский со своей просьбой испытать что-то придуманное им. И это как ничто иное подходит для проверки, как это все может работать в действительности. «Вот здесь я смогу предоставить тебе все условия для испытания», указал я на усыпанную песком прямоугольную арену. Она была окружена каменным куполом, который укрепили демоны-шахтеры, которых я привлекал ко всем подземным разработкам. Уж очень хорошо у них получалось укреплять стены и все поверхности с помощью своих способностей. Настолько хорошо, что даже Лена, используя свой демонический источник, не могла их толком повредить. В этом плане даже жаль, что их способность распространялась только на камень, да еще и фиксированную поверхность. Будь иначе, можно было бы подумать о других вариантах применения такой вот мощной защиты. На самой площадке можно было, конечно, создать и что-то вроде трибун, чтобы наблюдать вживую за боем. Вот только чем сильнее демон, тем серьезнее надо организовать защиту. Проще уж укрепить только камеры, которые будут снимать происходящее со всех возможных точек, чем еще беспокоиться о сохранности жизни людей. Те же камеры хотя бы заменить можно, да и никто по этому поводу орать не будет. «Дай мне несколько минут на подготовку», — попросил Мстиславский, и парень побежал обратно, чтобы спустя 10 минут вернуться с двумя тяжелыми даже на вид кофрами. И как только их поднял, причем сами ящики были исписаны рунами, которые неярко мерцали, показывая, что лучше к ним без необходимости не прикасаться. И вообще подобные вещи я бы обходил 10-й дорогой. Ну или послал бы демона проверить на реакцию. Куда лучше, когда что-то нехорошее произойдет с ним, чем со мной. Спрашивать, что внутри, я даже не стал. Все равно вскоре увижу, что же такое притащил с собой Алексей. И парень не стал обманывать моих ожиданий, вытащив броню из первого кофра, который открылся только по нажатию на определенные символы. И, как я понимаю, тут надо было соблюсти не только последовательность, но и паузу между нажатиями. Какая-то защита параноика. Впрочем, я сам недалек от подобных вещей. Благо, у меня все проще. Достаточно поставить демона на защиту, и этого более чем хватит, чтобы отвадить большинство желающих проникнуть на мою территорию или взять без спроса мои вещи. Переодевался Мстиславский прямо здесь, нисколько не стесняясь меня. И вот что странно, у парня под одеждой был полноценный контактный костюм, который служит подкладкой под средние комплекты доспехов и в то же время и сам является неплохой защитой. Зачем постоянно носить подобное, я не представлял, но у каждого свои причуды. Да и насколько помню, Алексей даже летом носил одежду, которая закрывала его шею и руки, будто боялся обгореть. Ну или как раз скрывал таким образом ожоги, что в случае с имеющимися у него капиталами не выдерживает никакой критики. Броня сразу видно была сделана на основе тех моделей, что мы выпускали на рынок. Вот только над ней основательно поработали, так что общие детали угадывались только из-за того, что я был в эти процессы достаточно детально погружен из-за разговоров с Улиехом, когда я пытался ему объяснить, чего я хочу от него добиться. Но вот броня была одета, и, похоже, Алексей каким-то образом ее активировал, так как до этого момента многие элементы на броне были как будто налеплены сверху. Но вот на броне замерцали руны, и элементы брони пришли в движение, самосостыковываясь друг с другом. «Необычно», — хмыкнул я, — «и зачем необходимо было делать настолько разборные компоненты?» Пусть я и задал такой вопрос, но после остановки всех процессов броня представляла собой слитную конструкцию, где не было видно ни одного лишнего элемента. Наоборот, казалось, что она стала еще более высокотехнологичной, чем та, что выпускали мы. Вряд ли Мстиславский расскажет о спецификациях этой брони, но чувствую, что там понапихано более чем достаточно различных дополнений. Уж для человека, сумевшего сделать носимый терминал, подобное не должно вызвать больших сложностей. Да и само собой напрашивалось добавить что-то особенное к уже привычному функционалу брони. «Ты же понимаешь, что сейчас я все спешу на секреты рода», — улыбнулся Алексей. «Но попробовать все же стоило», — развел я руками, принимая его слова. «Не продашь доспех, изготовленный под меня?» «Это еще очень сырая версия», — покачал головой парень. «Вот когда доведу ее до ума, подумаю. Да и делал я броню в первую очередь под себя и не думал пока что-то похожее переносить на другие доспехи. Тем временем, закончив с проверкой того, как сел доспех, Алексей подошел ко второму ящику и вытащил из него меч, чем-то напоминающий катану. Вот только лезвие меча было каким-то непривычным, и я даже не мог сказать, почему создавалось именно такое впечатление. Вот Миемота бы сюда, чтобы он сказал точно, но чего нет, того нет. Также в кофре я успел заметить утопленные в пенистый материал обводы стрелкового оружия, которое Мстиславский почему-то проигнорировал. «Можно начинать», — избавившись от ножен, сказал Алексей. Ну а я начал создавать печати. Пусть это место и не было пока в полной мере подготовлено для боев одним за другим, но тут был я, так что можно будет посмотреть, как будет справляться парень, и подстраивать новые призывы, чтобы усложнить ему жизнь. Я думал, что хватит не больше 5 призывов, но парень меня удивил тем, что не только показал довольно неплохой уровень владения мечом, но и то, что его броня стойко выдержала удары демонов. Более того, Мстиславский явно задался целью проверить броню на прочность и специально подставлялся под удары. Пришлось вызывать кого-то посильнее, но не сказал бы, что и с ними Алексей расправлялся с большим трудом. И в целом я впервые видел, чтобы с демонами сражались, можно сказать, без использования магии. Даже мечники рода использовали свои небольшие магические силы, чтобы наносить более эффективный урон по своим противникам. Мстиславский же полагался только на свою броню и меч. Правда, в его случае это было как бы неэффективнее магических ударов. Как и броня, меч был покрыт рунами, и при атаке они порой ярко вспыхивали, и от этого менялся эффект, который оказывался на очередном демоне. И вот в этом как раз проявлялась магия. Меч жег, замораживал, растворял тела демонов. В то же время что-то подсказывало мне, что сейчас демонстрировались не все возможности созданного Алексеем оружия, а просто проходило его тестирование в боевых условиях. Я бы на его месте тоже не стал бы показывать все секреты, несмотря на определенный уровень доверия между нами. «Не ожидал, что ты сможешь справиться со всеми ними», — сказал я после того, как парень справился с последним из призванных демонов и попросил на этом закончить. «Удалось провести тестирование?» «Да, спасибо», — довольно улыбнулся Мстиславский. «Мне подобного не хватало, чтобы довести все до ума. Работы, конечно, все равно предстоит немало, но это уже прогресс». «Рад, что смог помочь», — кивнул я. «И если что, я был бы не против приобрести что-то подобное и для себя», — открыто намекнул я. «Я подумаю», — не стал сразу отказываться Алексей. «Кто знает, может, его следующей выстрелившей разработкой как раз станут подобные доспехи? Ну а мне повезло, что у нас общая фирма, которая связана как раз с их созданием и распространением».